Тихонько жужжал кондиционер. Я принял душ и переоделся. Мне не терпелось приступить к расследованию. Я порылся в ящиках письменного стола и наткнулся на телефонный справочник Центральной Африканской Республики, брошюрку страниц в 30. Я набрал номер главного офиса горно-промышленного общества. Мне ответил некий Жан-Клод Бонафе, исполнительный директор. Я сказал ему, что я журналист и собираюсь написать серию статей о пигмеях. Мне стало известно, что некоторые разработки горно-промышленного общества ведутся как раз на территории пигмеев племени Ака. Не мог бы господин Бонафе помочь мне туда добраться? В Африке солидарность белых — непреложный закон. Бонафе тут же предложил воспользоваться его машиной, чтобы доехать до границы джунглей и взять его знакомого проводника. Однако он также предупредил меня о том, что мне следует обходить стороной предприятия горно-промышленного общества. Их генеральный директор, Отто Кифер, живет прямо на территории, где ведутся разработки, а он тип не слишком приятный в общении. В заключение Бонафе добавил доверительным тоном: «Впрочем, если бы Кифер узнал, что я вам помогаю, у меня были бы крупные неприятности». Бонафе предложил мне зайти к нему в первой половине дня, чтобы сделать необходимые приготовления. Я согласился и повесил трубку. Я дозвонился еще кое-кому из французской общины Банги. Была суббота, но все находились на работе. Я поговорил с директорами шахт и лесопильных заводов, с людьми из французского посольства. Все эти французы, утратившие связь с родиной, измотанные, уставшие от жизни в тропиках, казалось, были счастливы побеседовать со мной. Задавая им определенные вопросы, я составил четкое представление о происходящем и о личности Отто Кифера. Чех управлял 4 шахтами, разбросанными на юге Центральноафриканской Республики, в районе, откуда начинался Великий лес, бескрайние экваториальные джунгли, протянувшиеся до Конго, Заира, Габона. Кифер работал теперь на Центральноафриканское государство. Все считали, что, к сожалению, алмазные месторождения уже значительно истощились. В ЦАР уже не добывали алмазы высокого качества, но разработки продолжались, так, для виду. Лично у меня, разумеется, было иное мнение насчет ценных камней, которых якобы больше не осталось. Все мои собеседники без исключения подтвердили, что Отто Кифер — грубый и жестокий человек. Он был уже не молод, примерно лет 60, но опасен как никогда. Он обосновался в лесу, чтобы лучше следить за своими работниками. Никто не догадывался о том, что Кифер — фигура номер один среди контрабандистов. Он и жил-то в зеленых дебрях только для того, чтобы свободно похищать необработанные алмазы и переправлять их с помощью аистов своему товарищу Бему. Я решил застать Кифера врасплох, прямо в лесу, встретиться с ним лицом к лицу или проследить, как он отправится разыскивать аиста, в зависимости от обстоятельств. Хотя Бем и умер, чех не бросит на произвол судьбы их общую курьерскую сеть. В этом я был совершенно уверен. Аисты еще не долетели до Центральной Африки. Значит, в моем распоряжении оставалось около недели, чтобы найти Кифера. Было 11 утра. Я надел шляпу и отправился на встречу с Бонафе. Глава 30. Офис горно-промышленного общества находился в южной части города. Такси минут 15 везло меня по красноватым улицам, прятавшимся в тени гигантских деревьев. В Банге, прямо в центре города, можно было увидеть островки дикого леса, изрытые широкими кроваво-красными канавами, или дома, разрушенные корнями растений настолько, что казалось, по ним прошло стадо слонов. Административный корпус располагался в деревянном здании, напоминающем помещичью усадьбу. Перед ним стояло несколько джипов, забрызганных латеритом, африканской землей. Я вошел и назвал себя. Крупная женщина, занимающаяся приемом посетителей, сочла необходимым меня проводить, и мы направились вглубь здания по грубому дощатому настилу. Она в развалку шла впереди, а я следовал за ней. Жан-Клод Бонафе оказался низеньким упитанным человечком лет 50, совершенно опустошенным. На нем были небесно-голубая рубашка и брюки сурового полотна. На первый взгляд, ничто не отличало его от руководителя обычного французского предприятия, ничто, кроме безумного блеска во взоре. Казалось, этот человек медленно сгорал изнутри, его пожирала некая неодолимая сила, заставлявшая его то хохотать, то погружаться в тягостные раздумья. Его глаза сверкали, как стеклянные, а длинные кривоватые зубы словно приклеились к нижней губе, отчего на лице застыла неизменная улыбка.